Глава 4. Утро 9-го дня. Экстренный совет города Эльмар. За большим длинным столом, вмещавшим в себя 61 персону, собрались все сливки эльфийского общества, а вернее те, кто выжил. Причина сбора — продовольственный кризис. Из мертвых, всех, кого я мог, я воскресил, разрушенные дома и улицы отстроил. Поля под посевы расчищены, теплицы возведены, а грибные фермы удачно расположились в очищенных от нежити и скверны подземельях. Мы имели все, кроме одного — семян. Использование остатков провианта под посев неминуемо влекло за собой голод. К тому же, в любой момент могли начаться заморозки. Эльфы говорили, что с приходом моим не только мир, но и даже климат стал меняться. С горы моря в сторону Империи дули холодные ветра, несущие за собой очень тяжелую, такую же холодную зиму. Сначала первый час совещания за столом стояла гробовая тишина. Кто-то с дрожью в голосе говорил, остальные слушали. Затем, из-за случайного прихода на наличности, требований одних отбирать у других путем налогов и поборов, ситуация резко стала меняться. Сидевшие за столом не осмелились при мне перекрикиваться и перебивать друг друга. Однако на некоторые мощные оскорбления матерей своих оппонентов все же перешли. Комичность того, как они по очереди друг друга в полной тишине обливают помоями, умиляла. Только проблем наших комичность также не решала. «Давайте обратимся к запретному саду!» Успокаивая побратимов эльфов, вскочил с места молодой длинноухий. «С нами бог император, а значит, следующий год принесет небывалые урожаи!» Засранец решил спихнуть все на меня, на мою причудливую силу. Решение правильное, но лишь на 50%. Пока во вражеском лагере чума, рассчитывать на хороший урожай нельзя. Этот ублюдок уже отравил рыбу, очистка водоемов и рек силами Инквизиции может занять не один год, а возможно и десятилетия. За рыбой в любой момент может случиться нашествие саранчи, птиц, пауков, других насекомых или каких-нибудь кротов, что уничтожит корневую систему посевов. Как быть тогда? Я и вправду могу многое. Отвечаю я, глядя в глаза парнишке. «Только и враг наш тоже не дурак. Мы сражаемся против двух князей тьмы, что на службе у другого, темного бога. Если вы считаете, что они будут сидеть сложа руки и смотреть, как мы отъедаемся, становясь сильнее, то спешу вас разочаровать. Такого не будет». Я человек не самый дальновидный, умный или образованный, но объяснил весьма доходчиво. «Отапливаемые теплицы не боятся ветров и морозов. В перспективе они помогут пережить зиму», — продолжаю говорить я. «Однако, сейчас у нас нет и лишней крошки хлеба, из которой я бы мог сделать семена». С каждым новым словом настроение мое от беспомощности и невозможности что-либо предпринять только усугублялось. Говорить, расписывать всю ту незавидность нашего положения перед столь огромной аудиторией оказалось крайне сложно. Особенно, когда самому тяжелому удару, голодной смерти, могли подвергнуться именно дети. «Так почему же сад нам не поможет?» Пискнул кто-то из-за стола, на что Заря отреагировала моментально. «Потому что нам нечем вам помочь!» Аура Дриады полыхнула кроваво-красным пламенем. «Наши личные запасы опустошены. Слуги молят оставить хоть что-то. Семена и цветы, опасаясь самим зимой остаться без еды. В то же время...» Зная о проблеме, часть аристократии, безжалостно, не желая входить в сложившуюся по стране ситуацию, набивает свои коморки дефицитными продуктами, рассчитывая на то, что и в этот раз все проблемы разрешатся без их участия. «Значит, они наши враги, враги внутри страны, и следует прибегнуть к...» «Не смейте искать врагов внутри страны, лорд Пафаран», — вступила в разговор Аора, отчего худощавый мужчина-эльф с длинными белыми усиками поморщился. Из всей остальной эльфийской знати при мне он держался увереннее всех. «Или вы думаете, что мы не знаем о том, как во время конфликта 500 лет назад дом Фарнан складировал и выкупал все доступные арбалетные болты и стрелы, что не так давно сгорели вместе с вашим родовым деревом?» Слова Оры задели мужика. Поиграв усами, он хотел было что-то ответить, но, столкнувшись со мной взглядом, не выдержал, виновато склонил голову. Отчасти слова Оры имели смысл, но лишь отчасти. Насильно забирать еду у соседей, наших более дальновидных подчиненных, означало просто грабить их, не давая чего-то весомого взамен. Сейчас у меня имелось золото, влияние, незабываемая вера всех приближенных в мою божественность и правоту. Бог Матвеем всегда на стороне добра, на стороне слабых и нуждающихся. Он не может быть Сталиным, продвигающим в монархическом обществе коммунизм, или Гитлером, строящим свою политику на расовом превосходстве одних над другими. Матвеем — это Матвеем, защитник и творец, созидатель и спаситель прекращающий, а не начинающий конфликты. Все мое правление с первых дней до сего момента строится на капиталистических отношениях. Нуждающиеся приходят ко мне, отдают свою веру, души, труд, взамен получая то, что ищут – инструменты, дома, безопасность. Иными словами, я всегда покупал и подкупал местных ожиданиями и чем-то существующим, потому отклоняться от этой идеи значило предать все мои прошлые заслуги и достижения перед местным обществом. Взамен на продукты я обязан предоставить что-то. Дать то, чего может желать знать. Что именно? Очевидно, бессмертие. Ситуация складывается так, что мне попросту придется торговать своей силой, местом в будущем Христовом походе, а также реинкарнацией и обретением жизни после смерти. Уверен, многие старые лорды тут же захотят с нами поделиться кусочком пирога. Однако, если не хватит и этого, мы дадим золото, все, что есть у меня, все, что есть у Инквизиции и эльфов. Если не хватит золота, дадим что-нибудь другое, но что? Инструменты из говна и палок более неинтересны. Строить всем и каждому желающему замки и многоэтажки затратно по времени и ресурсам. Хотя, если предложение окажется хорошим, могу и такое. Но мне по-прежнему не хватало какого-либо ресурса на экспорт. Что есть у эльфов такого, чего нет у других рас? Мой внезапный вопрос прервал разгоревшуюся дискуссию о рыбе и том, кого и в случае необходимости можно кормить. «Гордость!» — ответил молодой эльф, на что я лишь усмехнулся. «Наши луки!» — воскликнула женщина, совсем позабыв, что сейчас миром правила магия, а с ней появился порох. «Вера!» — едва не рассмешив меня, проговорил кто-то, кого я даже не увидел. «Тлеющие угли уничтоженного народа!» — жестко и беспристрастно проговорила Заря. «Сука, в точку! Угли! Уголь!» Огромные поваленные деревья, тонны, тысячи тонн угля, сгоревшие, но все еще способные давать жар древесины. Углем вполне можно топить печь зимой, а зима как раз обещала быть ранней, долгой и холодной. К этому можно добавить золу, использование которой на полях сродни использованию органических удобрений. Иными словами, как в делах с севером, мы можем начать поставлять местным крестьянам, мелкой знати, торговцам и лордам уголь. А еще лучше поискать в местных болотах, топях, торф, попутно изучив вредоносность таких тварей, как змеи, лягушки, раки и улитки. Болот вокруг много, в отличие от лесов они практически не пострадали, а значит могли отсрочить наступление голода, выиграв нам несколько дней. Озвучивать эту идею вслух не стал. Вместо этого мысленно обратился к Зуриэль. Пусть кто-то другой скажет им неприятную правду. Я ожидал сопротивления эльфов. Никто, включая меня, никогда бы не позволил пустить отчий дом на дрова. Или, как в нашем случае, на угли. «Вы хотите, чтобы истории нашего народа, нашей гордости, крестьяне топили печи?» Не выдержав подобного хамства в отношении наследия своего рода, воскликнул один из возрастных эльфов-мужчин. Странно, но в этот раз седой Пафаран воздержался от высказываний и сочувствием глядел на более молодого горячего сородича. «Ваша гордость, пепел, зола и угли. Будь вы вправду столь ярым защитником своего наследия, находились бы в числе войска бессмертных, а не здесь, с нами, среди живых». От жестоких слов Зари, говоривших о трусости мужчины, избравшего прятаться за кронами деревьев, а не защищать дом на стенах города, тот растерянно умолк. Не найдя слов, застыл с разинутым ртом, получив неодобрительное покачивание головой от Пафарана. «Значит, за место провианта мы продаем уголь, как и северяне», — говорит старик. «Подобного рода конкуренция обвалит стоимость. Остатки домов наших отцов уйдут за бесценок. Уважаемая Заря, быть может, стоит спуститься в окружную. Коль терять нашему народу нечего, продадим и их». Дриада не ответила, каверзный вопрос заставил ее более тщательно подбирать слова. Дед опять попал в самую точку. Вместе с остатками домов, не без сарказма, предложил продать ей элитное эльфийское снаряжение. «Ваш народ все еще часть империи?» Видя по ехидной морде деда, что тот посмел насмехаться над нами, напрямую спрашиваю я. Дед испугался, заткнулся, опустил голову. «Я не слышу ответа». «Разумеется, все и каждый, всецелостно преданы императору и империи», — отвечает он. «Хорошо, тогда вам следует довериться вашему императору. Артефакты останутся с народами хранителей. Их владельцы сами решат, идти с ними в бой, облачившись в истинное наследие предков, либо же остаться и защищать отчий дом. Также вам не стоит беспокоиться о стоимости угля, что мы будем продавать на рынке империи. Дворец учтет все, ваши финансовые и моральные жертвы, а с ними стратегическое поражение на юге. Мы запомним и компенсируем, но позже». «Пафаран, скажите, хранители ведь еще не разучились ждать?» Старик побледнел еще сильнее. Он думал, что вправе что-либо требовать, совсем забыв, что не зверолюди, а именно эльфы проиграли генеральное сражение за свой собственный город. За наследие, о котором твердит каждый из присутствующих. «Мы будем ждать столько, сколько потребуется, ваша милость». Поднявшись, с максимальным уважением, поклонившись под углом 90 градусов, говорит дед. «Хорошо, значит, мы достигли взаимопонимания». Устав от трёпа, говорю я. «Подведем итоги. Я составлю прошение, обрушусь ко всей знати в окрестностях с просьбой помочь югу припасами. Взамен народы, проживающие на юге, возьмут на себя обязанность по обеспечению углем поселения партнеров. Также мы направим все незадействованные силы на болото. Все, что только можно, должно быть собрано. Взамен на приобретенное с болот и соседствующих с югом земель часть ресурсов будет пущена на засеивание возведенных теплиц и грибных ферм. Все излишки в виде живописи, драгоценностей, не несущих в себе боевого усиления артефактов, должны быть направлены на рынки Вавилона, запретного сада и портовых городов для последующей продажи и покупки припасов. Сейчас вся империя борется за выживание хранителей, а значит, и уцелевшие главы семей также должны отдать все, что у них есть, не для себя, а во имя светлого будущего своих детей». Закончив на пафосной ноте, поднимаюсь с места, следом поднимаются и все собравшиеся. «Собрание объявляется закрытым! Поклон! Слава императору!» В голос выкрикнула Заря, и абсолютно все, включая стражей, повторили. «Слава!» Живые склоняются передо мной и Зарей в очередном поклоне. За громким выкриком следует пугающая тишина, наполненная беспрекословным повиновением. Кто-то боялся меня, кто-то искренне верил в мою божественность, а кто-то просто пытался сберечь свою жизнь и положение. Длинноухие, глядя на них, казалось, что род их измельчал, обмяк после последней революции, братоубийственной войны. Тогда Лефес привел в озерное настоящих мужчин, и цветок божественного дерева ответил тем же. Кровожадные хранители знаний, гордые воины, мастера засад, сильные свирепые бойцы. Когда рядом со мной стоял Меллер, я видел в них мужчин. Сейчас остались только гордые старики и столетние дети. Не влияя реинкарнация на сознание и душу живого, я бы с большой радостью заменил весь этот треклятый совет своими созданиями, их воскрешенными отцами и матерями. Однако, к счастью или сожалению, воскрешение не проходит бесследно. Вместе с физическими потребностями новоиспеченное создание теряет и амбиции, а с ними стремление к самостоятельности. Лишь время, влияние огромных сил и работа с воскрешением могут помочь ему социализироваться среди живых, перестать быть послушной куклой и вновь стать личностью. В общем, на примере Зуриэль можно понять, самостоятельность их нужно развить или, как в случае с воскрешенными, вернуть. Покинув зал собраний, первым делом обращаюсь к Аоре и Заре. В империи они обладали наивысшими полномочиями, а также были известны своей жестокостью и принципиальностью в служении. Аору будут держать неподалеку, на западе, на расстоянии двух телепортационных прыжков. Зарю отправлю вглубь востока империи, в дальние провинции. Пусть изучат местность, оценят урон, нанесенный чумой. Обе девушки должны подготовить для меня телепортационные заклинания, после чего провести первый этап переговоров. Эти двое отыграют роль плохих копов. Где-то грубо, где-то с угрозами заставят бедных лордов нам помогать. После чего, в момент отчаяния, явлюсь я, лично отправившись в тур по всем нашим провинциям, с мягкой и доброй рукой кормильца и подающего. Ослаблю требования Аоры и Зари, создам более выгодные предложения, буквально заставив обнищавшую знать меня любить. После первого этапа переговоров девушки выяснят и запишут всех, кто являлся на наш зов, и тех, кто закрылся в стенах, набивал амбары дефицитной продукцией, надеясь отсидеться, покуда все не закончится. Хоть я не злопамятный, но все же правитель феодал. И как государь, чья страна находится в критической ситуации, не могу позволять одним жировать, а другим, находящимся на расстоянии вытянутой руки, умирать с голоду. Всем воздастся за дела их. Именно этой фразой, украшенной сладкими обещаниями и малополезными торговыми предложениями, я буду давить на местные сословия. Мне придется строить из себя святошу с острыми зубами и длинными руками. Во имя себя любимого и всех, кто ко мне примкнул, я вынужден отлично отыграть положенную мне роль бога и императора. Отпустив дриаду, прямо в коридоре словесно зацепился с Саорой. Напомнив мне причину, по которой именно ветерок, а не дрова, отправилась в столицу, та предложила подыскать другую кандидатуру, опасаясь, что, как и в прошлый раз, может банально не успеть мне на помощь. Убеждать ее в моей защищенности пришлось долго. Сейчас на страже моей стояли такие сущности, как падший ангел Зауриэль и сильнейшая из всех нас Облачко. Демоненок уже обрела невероятную силу, магический потенциал ее превосходил Аору, а также сестер Дриад. Единственное, чего ей не хватало, это опыт, но наличие в окрестностях четырехрукого легиона Эглера, а также множество других цветов и семян, с легкостью могло нивелировать этот недочет. «А если она придет за своим дитя, когда меня нет рядом?» Как последний довод напоминает о Эфесе Аора. «Значит, я вложу божественный клинок Зауриэль в руки Суккуба, дождусь твоего возвращения и уничтожу ее на месте». Без лирики, с полной уверенностью в своей победе отвечаю я. «Эсфее незачем на нас нападать, мы уже дали ей понять. На поле брани у богини нету шансов. К тому же, ее непослушное дитя по-прежнему у нас в плену. Она пьет как лошадь, вечно вдрызг, еще и жрет за троих. Это сложно назвать пленом». Скрестив руки под своей внушительной смуглой грудью, говорит Авора. «Мы только-только начали друг друга понимать», — отвечаю я. «Еще немного усилий, и, возможно, внутри нее случится перелом, стена непонимания рухнет. Она молода, молодой бог, выросший на том же, что и я. Уверен, мы сможем наладить с ней контакт». «Она опасна», — игнорируя все мои доводы, отвечает Аора. «А вы слишком добры и доверчивы». Обняв меня, вдавив лицо между своих пышных грудей, с печалью в голосе отвечает Дроу.